Друзья, у нас сегодня в церкви праздник. Бог даровал милости нашим друзьям Дмитрию и Ане прийти в Дом Божий и принести малышку. Я думаю, что вы пройдите вперед, и мы прочитаем слово, потом будем молиться. Дмитрий и Аня с Дашенькой. Можно встать здесь. Мы прочитаем слово, потом помолимся. Вначале помолится мама, потом папа, потом помолится церковь, и я в лице церкви. За основание возьму одно место Писания. Написано Евангелие от Луки, 18 глава, 15 стихом. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им». Приносили младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Желание ваше, чтобы Христос был, чтобы Христос присутствовал не только сейчас, но и в жизни. Или каково ваше желание пред Богом? Так? Чтобы Христос прикоснулся. Очень короткую мысль на это слово хочу сказать. Тогда, когда рождается дитя, это одно из благословений. И не только благословение в семье, это благословение в церкви. Почему? Потому что мы имеем великую надежду и упование на Бога, что Он, Бог, даруя нам дитя в семью, и вот вам конкретно, Он дарует это дитя и для Царствия Своего. И ответственность лежит и на маме, и на папе. Может быть, не стоит много этому уделять внимания, я имею в виду этой мысли, но одно хочу сказать, что воспитывать детей – это дар Божий. Воспитать дитя – дар Божий. Когда мы читаем Священное Писание, особенно Ветхий Завет, мы находим линию царств. Отец такой-то, отец такой-то. Как и сейчас брат Алексей говорил слово «отец такой-то». Но везде, когда стоит имя царя, написано «мать такая-то». Почему так? Понимаю так, что очень велико значение матери в воспитании дитя. Очень велико. И если он встал на царство, это не только как бы заслуга отца, что он передал ему род, но это и заслуга матери, определенное ее служение. И мы находим, что в церкви апостол Павел об этом пишет Тимофею. В церкви есть служение, служение мам, воспитывать детей. И дал бы нам Бог милости, церкви нам понимать, что и на нас, как на церкви, лежит тоже ответственность вот за эту Дашеньку, чтобы нам не переставать молиться о семьях, не переставать молиться о детях, дабы Господь даровал милости и охрану, чтобы эти дети не воспитывались для мира и для погибели. Мы сейчас будем молиться, просить благословения. Я обычно спрашиваю, а в чем состоит Божье благословение, что вы желаете? Наверное, чтобы Бог присутствовал, как мы говорили, чтобы Бог охранял и ограждал, чтобы Бог хранил здоровье, чтобы Бог даровал, чтобы это дитя было в благословении. Это у вас первое дитя? Ну, так понимаю, что это вообще чудо для вас. Слава Богу. И еще хотелось бы, чтобы помолиться о том, чтобы Бог даровал милости и ограду, и охрану свою от всякого рода зла и сил демонических, и от врага душ человеческих. Чтобы это дитя, с детства быв в собрании, так и осталось в церкви. Чтобы не ушло в мир. Об этом нужно не только молиться, не только переживать. Но Писание учит нас, чтобы мы наставляли детей в учении и наставлении Господнем. Друзья, мы встанем для молитвы, вы преклоните колено, и я помолюсь, вы помолитесь, и я. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя сердечно, что мы сегодня можем быть в Доме Твоем, Господь, что Ты даровал нам, в нашу семью, такое чудо, подарил нам Дашу. Господь, благодарю Тебя за ее рождение, за то, что Ты благословил ее здоровьем. Сердечно благодарю Тебя, Отец Небесный. Прошу Тебя, Господь, даруй нам милости, воспитать ее угодной Тебе, Господь, чтобы она с детства полюбила Тебя, Твое Слово, Господь, Церковь. Прошу Тебя, Ты сохрани ей здоровье, Господь, благослови ее, огради от всякого зла, храни ее в руке своей. Во имя Твое молюсь. Аминь. Дорогой Отец Небесный, и я Тебя от сердца благодарю за чудный дар Твой, за Твое благословение, которое Ты послал в лице Дашеньки, Господь. Хочу просить и Тебя, Господь, о Твоем отцовском благословении этого ребенка, Господь. Храни, Господь, в этом мире злом, развращенном, от всякого зла, от скверны всякой, Господи. Помоги, Господь, и нам, родителям, с юных лет, с детства, правильно наставить в учении Твоем, Господь, научить страху Твоему, научить любить Библию, любить Тебя, Господь, любить Церковь Твою, любить рожденных от Тебя, Господи, яви такую милость нам. Помоги нам самим быть добрым примером, Господь, для нее, чтобы когда она придет в возраст определенный Тобою, Господь, могла покаяться, принять Тебя как своего личного Спасителя и Господа, Господь, и служить Тебе. Храни, Господь, ее в руке Твоей Святой, в руки Твоей Святой предаем ее, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец наш Небесный, во имя Христа Иисуса, вместе со святыми Твоими, обращаясь к Тебе в молитве, я благодарность Тебе приношу за это дитя, которое Ты даровал в семью брата и сестры. Боже Святой, благослови эту Дашеньку, маленькое дитя, отсюда и во все дни жизни ее. Храни ее в руке Твоей для Царства Твоего. Даруй милости Божьи, чтобы рука Твоя святая вела ее по стезям этой жизни в Царстве Небесное. Благослови, Господь, и огради от всякого рода зла. Не введи в искушение, избавь от лукавого, и да прославится имя Твое святое в ней. Услыши молитву родителей, услыши молитву церкви, и прими это престол благодати для славы имени Твоего, Бог наш, Отец и Святой Дух. Аминь.